По всему миру люди думали и чувствовали одно и то же. Всем им обещали равенство, а дали неравенство. И это самое поразительное из того, что случилось за минувший век. Обещали революцию, которая уравняет в правах бедных с богатыми, которая сделает принцип всеобщего братства главным среди людей, но вместо революции дали войну, а вместо обещанного братства – смертоубийство и ненависть. Согласитесь, если бы вас также обманули в магазине, вы бы возмутились. Вы покупали свежую рыбу, а вам завернули тухлятину. Дайте жалобную книгу! Лидеры человечества с вежливостью продавцов магазина терпеливо объясняли нервным людям планеты, что произошел досадный обман. В магазин проник жулик. То есть что же получается? Нам обещали равенство и братство, мы заплатили в кассу, часто жизнью и всегда здоровьем, а равенства на самом деле нет. Действительно, к нашему сожалению, вы поверили мошенникам. Обещанного продукта сегодня не завезли, а вам продали возмутительную подделку. Позвольте, ну вот же написано, реклама равенства дана, и тычут в нос администрации «Капитал» и «Город Солнца». Эту фальшивую рекламу давно изъяли из обращения. Администрация магазина приносит извинения. В качестве бонуса рекомендуем почти бесплатный шоп-тур в Арабские Эмираты. Но скажите, скажите, когда же завезут равенство и братство? Что, вообще не производят? То есть начисто обманули или только сегодня на прилавках? Нет. Это сложный вопрос. Рекомендуем писать нашему руководству. Но скажите, а почему вместо равенства предлагают убийство и неравенство? Нет, мы понимаем, что равенство еще не завезли, но убийство мы вообще не заказывали. Видите ли, данный вид разумного насилия применен нашей администрацией в качестве защиты от внедрения обманного продукта неравенства. Есть прецеденты, когда так называемое равенство распространялось и от него происходило зло. Было решено принять встречные меры. Теперь понятно. Значит, вы нас убиваете, чтобы другие не обманывали. Именно так. Большое вам спасибо. Повсеместно считается доказанным, что марксистская утопия, принятая к воплощению в некоторых странах, обернулась казармой и лагерем. В качестве практического примера чаще всего приводят именно Россию. Слишком долго на Россию смотрели с надеждой, теперь надобно показать, сколь напрасна надежда была. Показывают, как заявленное равенство обернулось угнетением меньшинства большинством, как свобода индивида была подавлена. Толпе внушили, что существуют враги народа. Это расплывчатое определение люди усвоили. Трудно объяснить, что данный термин означает. Враг народа – это как? Значит ли эти слова то, что данная личность хочет зла всем людям, образующим народ? Но нельзя хотеть зла сразу всем, зло перестанет быть злом и станет стихийным бедствием. Или это значит, что враг препятствует процветанию собственной страны, желая процветания стране иной? Тогда он, скорее всего, шпион. Или этот термин обозначает того, кто не поддерживает форму распределения, принятую социумом? Объяснение туманное. Врагом народа быть столь же трудно, как быть врагом стихии. И однако данный термин есть распространенный инструмент социального управления. Ради благополучия всех людей выделяют неудобное меньшинство, объявляют некоторых врагами народа. Очевидно, что практика шельмования меньшинства противоречит декларативному равенству и братству и никак не напоминает утопии. Про это сказано многими. Лагеря сталинизма чудовищны. Ученые объяснили, что лагеря социализма – суть закономерное следствие восстания против цивилизации. Хотели равенства, ну так вот оно, у параши. Идеи равенства сами по себе неплохи, говорят нам учеными. Просто внедрять их следует методом эволюции, а не революции. Равенство нужно лишь на стартовом этапе эволюционного процесса. И такое равенство обеспечено демократией, равенство возможностей. Однако цивилизацию двигает соревнование, в котором есть победитель, а значит, прогресс движет неравенство. Будущее управляется стратегией рынка, отнюдь не экспроприацией собственников, которые будто бы производятся ради равенства, а по сути вопреки цивилизации. Нам объяснили, что лагеря возникли как следствие варварского желания равенства вопреки историческим и эволюционным законам. Теперь мы знаем, если кто зовет к равенству, он зовет в тюрьму. Социальные ученые показали, что постулаты равенства, выведенные за границы рыночной цивилизации, враждебны гуманистическим принципам, и термин «враги народа» прояснился. Врагами народа варвары именуют носителей цивилизации. Так стало понятно. И люди, ужаснувшись мировой провокацией, согласились, да, это опасное варварство. Звучит объяснение администрации разумно, видано ли дело. Обещали равенство, а внедрили командно-административную систему. Ну, знаете, ведь казарма — это субординация, приказы, шпицрутен и карцер. Однако трансформация идеи равенства в субординацию носила всеобщий характер. Принципы равенства внедряли практикой неравенства решительно везде, отнюдь не только в коммунистическом лагере. Этот же метод, конвертация идеи равенства в практику неравенства, применяли в странах западной демократии, принуждая население принимать участие в преступлениях против любого неугодного меньшинства. И даже термин «враг народа», разумеется, тоже существовал. Население цивилизованных стран объявляло врагами народа варваров, пропалывало свое поле безжалостно. Население цивилизованных стран соглашалось на любое вразумление дикарских территорий, на бомбежки и аннексии чужих земель. Свободные цивилизованные граждане принимали как неизбежный факт умерщвления себе подобных в далеких странах и бесправие малых народов на своей территории. Идеал равенства существовал, к нему стремились, но, преобразуя мир цивилизационными методами, не забывали, что цивилизация – это иерархия. Цивилизация – это неравенство. Придавая термину «цивилизация» субординационный характер, конвертировали равенство завтрашнего дня в неравенство сегодня, и люди смирились с этим. Нравственному сознанию трудно примириться с тем фактом, что неравенство есть форма бытия всей планеты. Неравенство есть главное правило жизни всех граждан Земли, и это в тот век, когда любой политик говорит о справедливости. Сознанию трудно вместить тот факт, что небольшая группа граждан располагает богатствами, которыми можно накормить всех голодных мира, в то время как значительная часть населения Земли страдает от голода. Невозможно понять, почему те, кто не делится с голодными, считаются прогрессивными. Это не имеет объяснений. Нет возможности понять, почему богатые и жадные представляют сегодня демократию и либерализм, в то время как демократия подразумевает власть народа, а либерализм – свободу каждого человека. Невозможно примириться с тем, что либерализм стал идеологией, обеспечивающей свободу лишь некоторых. Невозможно вместить мысль, что свобода имеет иерархическую конструкцию. Для того, чтобы все вышесказанное стало неотменяемой реальностью, чтобы оправдать этот абсурд, требовалось держать мир в перманентном состоянии войны. Война нужна миру, как оправдание неравенства. Равенство категорически противопоказано миру, это понимали все, но многие политики стеснялись сказать. Яснее иных в 20 веке эту мысль сформулировал Салазар, коего западное общество называло крупнейшим португальцем со времен Генриха-мореплавателя. Именно мысли Антонио де Салазара легли в основу создания среднего класса. Те же мудрые мысли облекали в слова и иные лидеры. Салазар сказал яснее прочих: «Я не верю в равенство, я верю в иерархию. Считаю создание широкой элиты более срочным делом, чем обучение всего населения чтению, ибо большие национальные проблемы должны решаться не народом, а элитой. Мы против всех интернационализмов, против коммунизма, против профсоюзного вольнодумства, против всего, что ослабляет, разделяет, распускает семью, против классовой борьбы, против безродных и безбожников. Наша оппозиция является антипарламентской, антидемократической, антилиберальной, и на ее основе мы хотим построить корпоративное государство. Фактически, так думали все. Но сказать решались немногие. Когда Черчилль говорил о том, что Запад ведет войну за сохранение привилегий, он имел в виду ровно то же самое. Когда создавали ИТТ, акции «Газпрома» или «Лукойла», наделяли мещан акциями компаний, растягивали понятие «собственник» как эластичный носок, думали об этом же самом. Следует вырастить немедленно средний класс, создать на пустом месте общество в обществе элиту креативных, привилегированных, верных идеям неравенства. Они и будут опорой корпораций, защитой от уравниловки и революций. Пусть не смущают в речи Салазара термины «антидемократический» и «антилиберальный». Салазар понимал демократию и либерализм по старинке, как защиту прав каждого. Сегодняшний фундаментальный либерализм он бы принял безоговорочно. Требовалось спасти иерархию цивилизации западного мира, создать претарианскую элиту, компрадорскую интеллигенцию. Нужно было создать руководящее меньшинство, которое заменяет народ. Эту претарианскую элиту окрестили современным средним классом. Средний класс нового типа отменял дебаты о неравенстве, хотя этот средний класс именно воплощал неравенство, подразумевая наличие класса высшего и низшего. Однако дебаты о равенстве замирали сами собой. Равенство-то, оказывается, уже есть. Вот, полюбуйтесь. Средний класс – это и есть искомый баланс доходов, своего рода социальный компромисс. Индивид не богатый и не бедный, а как бы равный соседу. Прояви адекватность и попадешь в средний класс. Средний класс – это сегодняшний эвфемизм равенства. Средний класс – это единственно возможное равенство при капитализме. Равенства нищих нет, но есть равенство людей среднего достатка – средний класс. И люди примирились с этим новым идеалом. Вместо равенства – средний класс. А что? Недурно выглядит. А бедняки сами виноваты. Умри ты сегодня, а я завтра. Неравенство ушло в тень, но неравенство надо было в тени пестовать. Поддерживать состояние неравенства перманентно, не упустить иерархию, и это несмотря на вопли бесправных о равенстве, на требования революции, на шаткость среднего класса, именно это было основной задачей минувшего века. Именно эту задачу и решает война. Людям объяснили, что война лучше революции. Война, сказали людям, возникает по необходимости защитить завоевание цивилизации перед варварством. А революция, напротив, есть атака варварства на цивилизацию. Среднему классу дали понять, что он представляет цивилизацию и существует благодаря ей. Средний класс поставили на страже войны. Идеология среднего класса всегда оправдает войну. Война отстаивает идеалы мещанина, поскольку именно война защитит от революции. Война не даст смутьянам порушить магазин и банк. Весь XX век прошел под знаком борьбы с варварством. Цивилизации был брошен вызов, и цивилизация дала варварству ответ. Эту мысль Тойнби, Толкиена, Черчилля, Буша, Арендт, Салазара цитировали так много раз, что мысль стала казаться истинной, как формула из таблицы умножения. Люди вообще любят заклинания. Учение Маркса всесильно, потому что оно верно. Демократия несовершенный строй, но лучше строя не существует. Нет Бога, кроме Аллаха. Вот и мысль о том, что варварство бросило вызов цивилизации, а цивилизация ответила на вызов, принадлежит к этим заклинательным истинам. Дихотомию варварства-цивилизации усвоили прогрессивные умы. Попутно возник ряд казусов, которые остались без ответа. Установили, что коммунистический пожар революции был вопиющим варварством. Это неоспоримо. Считается доказанным, что фашизм есть паритетный ответ на коммунистическую провокацию. Тем самым, исходя из заявленного конфликта варварства и цивилизации, фашизм предстает как бастион защиты цивилизации. Собственно, Гитлер, Муссолини, Франко именно так и считали. Франко любил рассуждать о Розарии, а Гитлер называл себя последним древним греком. Данный казус не принято комментировать, но когда говорят о перегибах, допущенных в Сонгми или Калимантане, обычно склоняются к утверждению, что превышение допустимой самообороны возможно. Цивилизации ситуативно пришлось явить не самые привлекательные черты в этом веке. Такова реальность войны. Зачем требовать от паровоза, летящего на всех парах к прогрессу, чтобы он ехал помедленнее? Как говаривал британский маршал авиации Харрис, когда патруль на дорогах просил его сбросить скорость автомобиля: «Сержант, я ежедневно убиваю тысячи людей, вы хотите предотвратить один инцидент?» Впрочем, маршал во время данного диалога был не трезв, качался и икал, но его слова могли бы подтвердить жители Гамбурга и Дрездена, если бы могли еще говорить. Цивилизации требовалось объяснить миру, что единственная форма жизни — это военный лагерь. И едва в мире заключили мир, как ввели понятие «холодная война», чтобы жители мирных городов поняли — война — это навсегда. Война в Европе не прекращалась. До конца 1929 года английские, бельгийские и французские войска стояли в Рейнских землях, а уже в 1939 тех же солдат снова отправили умирать в те же места. Солдаты не успели сменить портянки. Уже в 1936 посылали полки в Испанию, а на востоке гореть и вовсе не переставало. В 30-е уже било в небо ровное пламя. Не расслабляться, мира нет в принципе, горячая война сменяется холодной, а потом снова горячей, лишь бы не было революции. Стоило пасть Российской империи, как нашлись новые причины для военных тревог. Войны шли в Африке, на Востоке, в самой России, и чтобы оправдать войну, людям говорили: смотрите, люди, если вовремя не устроить войну, будет революция. А революция — это гораздо хуже, сами знаете, гильотины, трибуналы, тройки. Вот война, милое дело, приказали, построились, постреляли и домой. Вы хотите равенство? Понимаем, это приятно. Вот, извольте, есть средний класс, вот оно, искомое равенство. И люди кивали. Звучало убедительно. А еще убедительнее — акции «Газпрома» и «Чейз Манхэттен Банк». Людей продолжали пугать революциями. Как бы ни подговорили граждан на диверсию против прогресса. И тех же самых людей одновременно убеждали в том, что еще одна война необходима, а потом нужна еще одна война, а потом еще одна, и люди соглашались. В течение всего 20 века в костер войны подбрасывали новые и новые дрова, новые и новые миллионы жизней, лишь бы костер войны никогда не погас. Война немного подъедала средний класс, подгрызала его снизу, хотя довольствовалась пока бедняками, но те, кому надо было понимать, понимали: средний класс уберут, когда придет пора действовать. Всего делов-то обесценить акции. Пока средний класс оправдывает локальные войны, он нужен. Когда приходит пора большой войны, средний класс пускают в расход. Война была необходима старому порядку мира, потому что война есть воплощение неравенства на земле. Война есть легитимное неравенство, которое транслируется с поля боя в конструкцию мирного общества. Никогда не утихающая война заставляла граждан мириться с любой несправедливостью. Они подчинялись любому самому дикому требованию корпораций, исходя из того, что приказ генерала рядовой не может оспорить. Так общество защищалось от идеи равенства, сжигая идею равенства на войне.